Глава 5. Праздник? Ну-ну. После такого смелого заявления о транспортировке меня к колодцу методом переноса на руках, я моментально взбодрился, воспрянул духом и приложил неимоверные усилия для того, чтобы протрезветь, ну, или просто достигнуть такого состояния, когда сам смогу добраться до пункта с освежающей водой. Сама идея облиться парочкой или троечкой ведер колодезной водицы мне понравилась. Я сам встал и залпом осушил графин с квасом, заботливо приготовленный друзьями и подругой, не проронившими ни слова, пока я утолял жажду, точнее, избавлялся от сушняка. Да, абсолютно точно, это сушняк. Это более правильная формулировка моего самочувствия. Отставить таскать Феликса! Я выдохнул предупреждение и хлопнул по рукам Тимку и Григория. Сам дойду, можете мне поверить, добавил я, гордо вскинув голову. С этими словами отважного пьяницы, проснувшегося в известном состоянии, я смело направился в коридор. «Ну-ну», — подметила Роксана, — «я тогда еще кваску принесу, потом проконтролирую купание». Она огласила свой план мероприятий. «Ты, уважаемый Феликс, обязан через час быть в форме», — добавила она, подозрительно и со скепсисом меня разглядывая. «Даже не беспокойся по этому поводу», — выкрикнул я уже из коридора, направляясь к выходу. «Через час стану, как и был, обаяшкой бодреньким, словно молодой огурчик». Пришла мысль о количестве градусов того напитка, дорогого и терпкого, презентованного Артуром накануне, употреблять который я автоматически зарекся. И это без вариантов. С ног сшибает моментально, а разум перестает контролировать язык. «Ну, это еще бабушка надвое сказала», — буркнула недоверчиво блондинка. «Не зарекайся». Но мои мысли пытаются вернуться ко вчерашнему вечеру. Артур всерьез вынес непопулярные, неприемлемые и отвратные предложения по поводу парней. Чего я успел наговорить, интересно? Да кто его знает? Хозяина лавки сейчас нет среди моих побудчиков, и это немного радует. Собственно, как и перспектива провести этот день или его большую часть на лоне природы, у воды и веселом обществе. Хотя кто их знает, этих аристократов, и как они праздники справляют. За спиной по коридору послышались шаги троих сердобольных до моего утреннего самочувствия. «Эй, братцы-кролики и сестрица-лисица!» — сопоставил я друзей с эстными персонажами. «Вы все трое намерены следить, как я принимаю холодный душ?» «А что?» — раздался возглас Роксаны. «Да ничего!» — буркнул я, не оборачиваясь и выходя на тропинку заднего двора. «Сам справлюсь, без соглядатаев, намеренных ржать над тем, как я обретаю бодрость. Отстаньте, или серчаю!» Пришлось грозно рыкнуть. «Ой-ой, можно подумать прямо!» Опять парировала блондинка. «Скажи лучше, что еще стесняешься или боишься показывать, как будешь корчиться и, возможно, орать. Да не в жизни поверю, что такие чувства типа неудобства или стеснения кого-нибудь тебе знакомы», — добавила обидчиво и с долей подначки на слабо. Пацаны хихикнули. Я ничего не ответил и только отмахнулся, мол, «Не валяйте Ваньку, дайте спокойно искупаться». Хоть и не надеялся на понимание со стороны, бестии в юбке-шортах, типа моей хакамы. Только у девушки она, короче, раза в три, чем одеяние самураев. Однако шаги за спиной в коридоре стихли, и дальше я прогулялся один, вдыхая аромат скорой осени и наслаждаясь теплым, даже жарким пока еще, абсолютно летним днем. Почему днем? Да потому что на утро это время моего выхода из сна вообще никак не тянет. Сейчас, наверное, уже ближе к обеду. Ну, часов так 11 или даже час. Ладно. Вот и кладка колодца. Новая, восстановлена совсем недавно. После моих рунных изысканий. Хорошо еще, что Артур не таким строгим собственником оказался и в зашей с моими опытами меня не выгнал. Вот и терпение у него. Ведро на месте. Я бросил его в колодец, предварительно глянув вниз. Там где-то в темноте есть вход в лабиринт, о котором известно Тимохе. По этой причине я не могу быть уверен в абсолютной тайне его существования и решил, что проконтролировать наличие кого-либо внизу будет уместным. Нет желания заехать по башке какому-нибудь пацаненку из Тимохиной ватаги. Все обошлось. Емкость на веревке плюхнулась в воду. Выбрав ведерко, я решительно облил себя без подготовки и рассусоливания. Ух же, скач! Аж зубы свело и морду, небось, скукожило. Кожа покрылась пупырышками, а я кинул ведро за новой порцией бодряка. Совершив таким образом три подхода, я окончательно оклемался и счел боевую задачу выполненной. Вернувшись в свою комнату, я оделся и прошел в небольшое помещение, типа кухоньки, где и застал друзей за чаепитием и обсуждением предстоящего похода на речку. Они затихли при виде меня, вернувшего себе состояние бодрости духа и тела. «Так что там будет-то?» — присоединился я к беседе. «Что в этом празднике такого интригующего, и какова программа мероприятия?» — задал я вопрос Роксане и Тимке, как местным и уже сталкивающимся с подобными сборищами. «И кто там среди посетителей? Пускают-то всех?» «Тебе понравится», — коротко ответила блондинка. «Давай завтракай и поехали уже», — обломила она мои мысли о некотором времени на раскачку. «Надеюсь, что не опоздаем», — добавила наша подруга, спешно допивая чай. «Там официальная часть еще, но ее мы точно пропускаем. Зато основное веселье от нас не уйдет». «Точно!» Тимка подключился и прикрыл глаза мечтательно. «Грошиков прихватите, баре, и там вкуснятинки будет полно всяческой». «Ладно, не дрейфь. Уж с этим у нас все в порядке», — успокоил я любителя полакомиться. Григорий лишь кивнул, подтверждая мои слова, а Роксана усмехнулась, глядя на довольного предводителя команчей, правда, сейчас нормально одетого, так как ему тоже перепали обновки, доставленные вечером от портного, и почему-то сюда, а не в дом госпожи Беллы, где находятся наши официальные апартаменты. Однако я уже придумал, точнее, сам составил праздничное меню. Нужно только мясца прикупить по дороге и специи, если таковые тут водятся. Хотя Ксандра точно что-то использовала в готовке, так что с этим дефицита тут нет, по-моему. Рассола можно прикупить, помидорок там, ну и лучка с зеленью всякой. Короче, посмотреть еще нужно, что тут для маринада можно использовать, кроме уксуса и домашнего вина. Думаю, что все задуманное удастся. Майонез на крайняк замучу тот же самый, если что. Поскольку все были готовы и дополнительных сборов не потребовалось, мы опоясались патронташами с кобурами револьверов и скоренько выдвинулись. Не оставлять же их, да и все их тут носят. Моя просьба остановиться на предмет закупок подействовала, как интрига для всех. Я перечислил список продуктов, которые необходимо приобрести, и Роксана сделала несколько остановок под чутким руководством Тимки у частных домиков в пригороде. Тут я лично выбирал ингредиенты для шашлыка, коим собрался удивить всех. Специи, правда, пришлось прикупить в специальной лавке. Там и уксус оказался в наличии, как для маринада, так и для известного соуса. Пожалел об отсутствии томатной пасты. Мясо я сразу попросил порезать так, как мне надо, и замариновал, не теряя времени. Подумаешь, потратили лишних полчасика, а все одно официальную часть пропускаем, так что никто и не расстроился. Наоборот, друзья внимательно следили за моими манипуляциями с нехитрыми продуктами. Наверняка некоторые ждали, когда же я начну применять руну, такую, как у Ксандры, например. В конечном итоге мы прибыли на место, полностью подготовленные, даже пару чугунков я купил для маринования, и вообще, все, на мой взгляд, идет круто, короче. «Роксан, а ты уверена, что нам костерок позволят разводить на этом празднике жизни?» — поинтересовался я не без скепсиса в интонации, слезая с брички и беря в руки одну из корзинок. «Или пожарники будут расстраиваться, брызгать в гневе слюнями и бегать со шлангами и огнетушителями. Штрафы там выписывать начнут, а?» Новое слово о спецсредствах пожаротушения подействовало посылом к трем парам удивленных глаз, уставившихся на меня друзей, но вслух они ничего не сказали. «Да нормально все», — отрапортовала блондинка. «Тут же праздник, мы пошли уже к берегу». Она выдвинулась с первой по ухоженной тропинке. «Не так опоздали, а нам еще местечко надо бы застолбить из того, что осталось», — пояснила она одну из проблем. «Но вы не волнуйтесь, не все к открытию собираются». «Да мы спокойны, вообще без проблем», — пожал я плечами, направляя за ней. «Да, парни?» «Ага». «А то!» — поддакнули пацаны. Путь наш пролегает среди раскидистых пушистых ив, между кустарников с редкими сосенками и другими деревьями, посему я не вижу конечной точки нашего маршрута. До берега пришлось идти метров 100, никак не меньше. Я даже забеспокоился, подумав о банальном диком пляже, состоящем из узкой полоски суши, покрытой острыми камнями и корягами. Но вот то, что перед нами предстало, когда мы вышли из зарослей, меня просто обескуражило. Отлично оборудованный берег, обширная территория, отлично подготовлена для активного отдыха горожан. Тут и там я вижу людей, вальяжно лежащих на шезлонгах, хотя и не современных, но все же. Множество зонтиков скрывают копошащуюся в песке мелюзгу от прямых солнечных лучей. Купающиеся находятся под присмотром строгих дядек с бородами, сидящих на вышках. Даже подзорные трубы у них есть в экипировке. Один важный нюанс меня немного веселит. Моим весельем обязана форма одежды отдыхающих, а именно купальные костюмы. Такие брючные и практически полностью скрывающие тело от колен по локти и шею. На старинной картине я видел такие наряды и в каком-то фильме комедии. Там мужики носили такие полосатые. Тут в нечто похожее одеты абсолютно все. Проходя между людьми, не особо обращающими внимание на вновь прибывших, я оценил и расцветку пляжной одежды. Расцветка эта, естественно, не однообразная и не в полоску, но обязательно светлая. Я улыбнулся, приметил и места для переодевания. Это незамысловатые ширмы, почти такие, как я видел в доме Демидовых и у себя в квартире, презентованные Голицынами. «Ну, круто!» «Ого, да тут прямо Анталия местного масштаба!» Я не выдержал и высказал вслух свое настроение. Даже представить не мог ничего подобного. Что я имел в виду, назвав городок из своего мира сугубо туристического предназначения, друзья поняли по интонации и уточнять значение не стали. «А ты думал, что городская управа не примет мер?» С иронией подметила Роксана, так и шедшая впереди. «Город неплохо зарабатывает и может себе позволить заботу о горожанах. Тут же практически центр сосредоточения родовитых фамилий, на душу населения их даже больше, чем в некоторых столичных городах или губерниях», добавила наша подруга, для меня, такого туповатого в этом плане и не прочувствовавшего ситуацию с высоким социальным статусом большей части населения. «Эх, уела! Сдаюся!» — отреагировал я, шутя. «Веди, давай дальше. Чувствуется в тебе бывалый провожатый, четко знающий, куда именно нам идти». «Да, Роксаночка, солнышко», — обратился я как можно ласковее и с почтением. «Ты часом не запамятовала, что нам плацдарм с кострищем нужен?» Я отважился напомнить важные характеристики места для нашего отдыха. «Эх, Феликс, ну ты меня прямо за забывчивую дуру держать пытаешься. Мог бы и не напоминать», — она парировала весело и не обижаясь. «Помню я о твоем подозрительно пахнущем мясе. Ну, найду то, что надо». Я остался доволен ее ответом и настроем с положительным расположением к мероприятию, как и реакцией ребят, не присоединившихся к короткому диалогу, но активно кивающих. Сам пляж довольно протяженный, береговая линия песчаная, извилистая и богата на множество заливчиков разного размера. Некоторые дубы и ивы находятся у самой воды, став излюбленными спортивными сооружениями и комфортными местами с обширной тенью для детишек и их родителей. Самодельные снаряды для ныряния приятно напомнили и мне детство. Бесхитростные, состоящие всего лишь из веревки и палки, они сконцентрировали желающих экстремального времяпровождения. Типа в полете и кувыркаясь, как попало, шандарахнуться в воду. Обобщая увиденное одним предложением с восклицанием, если выразиться правдиво, то тут обалденно и весело, даже уютно. «Привет, Феликс! Не помешаю?» Меня остановил знакомый голос. Я обернулся и увидел Егора Трубецкого, слегка полноватого паренька, из-за которого когда-то имел проблемы со здоровьем. Парень поменялся конкретно, и спеси с пренебрежением я не почувствовал, хотя раньше он просто излучал отрицательные флюиды. Отчего не поговорить с парнем, если он так резко изменился, ну, после того памятного боя в усадьбе у Марфы Шуйской. «Ребята, идите, я вас загоню». Я передал корзинку Тимохе и посмотрел на Трубецкого, соблюдая ответную приветливость в выражении. «Ну, здорово, Егор, коли не шутишь. Классно помахались с вепрем из... Ай, все равно, откуда это копытное вылезло?» Я протянул ему руку. «Как сам? Где Голицын их растерял?» Я сразу приметил его уединение от всех. Парень посмотрел на мою раскрытую ладонь и немного опешил, однако пожал ее, выказав уважение. Довольно твердая рука у парня. И чего он за спинами старшаков прятался, непонятно. «Ну да, хорошо повоевали с исчадьем. А у меня вроде все хорошо». Он обернулся на свою лежанку. «Вот, немного отдыхаю, купаюсь. А один... Да так вот теперь постоянно, после нашего боя все поменялось. Со старыми друзьями я распрощался, а новых пока нет». «Да это ничего». Он воспрянул духом, поправился, словно боясь показать, что недоволен. Я оценил его костюм для плавания и мысленно содрогнулся, вспомнив не вовремя, что у меня такого счастья нет. Однако надо перекинуться парой фраз, прежде чем ретироваться. «А ты и один нормально совсем справишься». Тут меня посетила мысль одна. «Кстати, если надоест плескаться в одиночестве или проголодаешься, то поищи нас там». Я указал себе за спину вдоль берега. «Присоединяйся, как раз шашлычок подоспеет. Это так через часик». Я высказал замануху и спокойно развернулся, оставив обалдевшего парня. «Давай, не скучай». «Я подумаю», — он правильно ответил. «Ровно то, что я и рассчитывал услышать из уст родовитого аристократа. Бывай, Феликс». Не особо прощаясь с ним, Так как небезосновательно предполагая приход парня в гости, я направился дальше по берегу, отыскивая спины друзей среди отдыхающих. Люди вокруг собрались самые разные, но вельмож я легко выделял из общей массы по наличию слуг и корзинок со снедью, обязательно навехоньких и источающих приятные запахи всевозможной выпечки. Братьев Голицыных заметил, как всегда, тусующихся обособленной кучкой и заигрывающих с девушками, соблюдая при этом аристократический этикет. Я невольно улыбнулся. Странно наблюдать за подающими мечи парнями, что краснеют, когда молоденькие, постоянно хохочущие по поводу и без дамы обращают на них внимание. Ги-ги-ги, хи-хи-хи, детский сад, штаны на лямках, по-другому и не называть. А вот как мне себя вести? Теряюсь в вариантах, потому что в мыслях у меня вертится и готовится сорваться с уст только одно восклицание, а именно «Вау, сколько девчонок!» Прямо какой-то топ-рассадник моделей, а не день проводов лета и всеобщего купания. А где все толстухи? Или в этом мире их не бывает в природе? Есть мощные девушки, естественно, не без этого. А только они просто здоровые, и здоровьем пышут. Пропорционально сложенные, с большими кулачищами, но все же их единицы. Нет, вот совсем откровенных жердяев. И это просто здорово, на мой теперь искушенный взгляд. Блин. Замаячила перспектива пялиться на ладную фигурку Роксаны, и мне стало грустно. Я, может, вычеркнуть ее из друзей и записать в подруги? Как интересно мне это сделать, и какова будет реакция приятной для меня во всех смыслах девушки, а? Да без малейшего понятия. Вырвался у меня возглас. Поспешил оглянуться по сторонам. Твою ядреную мачту бригантины, да вдышла к эшалоту. Да я что, вслух выразился? Похоже на то, судя по бросаемым на меня взглядам отдыхающих, попахивает шизофренией, ну или раздвоением личности. Не знаю, как это на языке медиков обзывается. Я сам себе мысленно организовал диалог, прогоняя такие вот радужные мечты о девушках, точнее, раздумья. Наконец я догнал своих, и мы пошли еще дальше за нашей провожатой дамочкой неизвестного социального статуса. Подозреваю, что высокого. Как мне узнать, кто она по происхождению? У кого спросить? Может, прямо лобовым вопросом взять и запросто так ошарашить белокурую пацанку? Что, интересно, она ответит? И почему она так скрытничает даже от друзей? Я же ей признался. Не по правилам, однако. Тьфу ты, вот, блин, вспомнил не к месту, хотя со вчерашнего о них не слышно. На самом деле, а где, интересно, сейчас Чукча с элементалем? Да и ладно, побуду без них, пока, может, отдохну от мысленных пререканий. Камень Калигулы у меня на шее вмонтирован в пасти змеюк, оправа из голицынских закромов, так что, если они вдруг понадобятся, то я надеюсь на то, что легко призову эту парочку разгильдяев, непонятно чем сейчас занимающихся. Хотя есть догадка, что они зависли в компании кузнецов и русалок. Мы постепенно прошли самый людный участок, потом миновали более спокойную часть пляжа, где отдыхающих плескалось и грелось чуть меньше. Даже преодолели небольшой мыс, за которым обнаружился залив со спокойной гладью воды. Прекрасное расположение нескольких раскидистых ив порадовало меня. Парочка настолько близко растет к реке, что их ветви касаются поверхности воды, делая из всего берега изолированные от посторонних глаз участки. Зашел в воду, спешно скинув обувь. Песок и мелководье с горячей водой градусов 28, а то и все 30. Приятно, живописно, да и просто уютненько. Роксан, а вот объясни, почему местные игнорируют такое прекрасное место? Я озвучил свое недоумение странной ситуацией. Не, ну в самом деле, тут смогут разместиться несколько компаний, и абсолютно не мешать отдыху друг друга. Хотя и вы только визуально разграничивают берег, но все равно соседи только за нуждой подойти смогут, не глазея и не надоедая постоянно. И дискомфорта никакого не будет ощущаться от присутствия посторонних. Я пояснил причину своего удивления. А? Наша блондинка повернулась ко мне и приподняла бровь, миленько изобразив толику возмущения. Затем она вдруг задумалась, точнее смутилась, что я заметил, хотя Роксана и пыталась скрыть этот свой мимолетный приступ растерянности. Мне показалось, что она явно не знает, как правильно ответить. Секрет, может, какой скрыть пытается. Все возможно у нее, пацанки эдакой. Однако я никак не выразил мимикой свою реакцию на странную заминку с ответом нашей проводницы. «Так...» — озадачилась девушка. Я остановил ее пояснение жестом. «Роксана, я тебя умоляю». Я улыбнулся как можно искренне. «Только придумывать ничего на ходу не надо. Будем считать, что эта территория заповедна, типа заказника, и сюда нужны специально пропускные грамоты, наверняка у тебя имеющиеся. Окей? Договорились?» Пришлось помочь ей выйти из затруднения. Она изменила выражение на благодарное и неожиданно покраснела. Небрежно нагнулась, подняла берестянку, скрученную сухую. Повертев, оценила ее пригодность для растопки и кивнула на границу песчаного берега, метрах в трех или четырех от кромки воды. Туда прибоем накидала всяких дров, сухих, кстати, и прекрасно подходящих для костра. «Ну и что? Так я же из клана!» Она, наконец, определилась с ответом. «Считайте, что это его территория, частно. И да, у нас могут быть гости, но вы и не пугайтесь», добавила, сбивая искреннее счастье от предвкушения уединения. «Тоже клановые ребята и взрослые, хотя многие предпочли быть со всеми, там», указала в обратном направлении. «Я их уже многих видела по пути сюда, хоть и не всех, так что наверняка кто-нибудь сюда позже и подойдет, или новенькие прибудут из города и поместья». Роксана окончательно развеяла надежду на отдых маленькой компашкой. «Дрова там», — красавица подвела итог объяснением, еще раз кивнув в сторону разбросанного сушняка. «Так поняли все уже». Я пожал плечами, давая понять, что объяснения засчитаны. «Так мы располагаемся или куда?» Парни поняли намек, вышли из состояния внимательных слушателей и засуетились, определяясь с конкретным местом базирования. Я же уже нашел кострище, оборудованное по правилам, обнесенное камнями и со следами частого использования. Направился к нему, предварительно взяв корзины с заготовками у Тимохи. Местечко приятное, слегка отстраненное, но все-таки находящееся на виду. «Вон там, где Роксана, сгружайте остальное и давайте за дровишками», — я отдал распоряжение. «Ну или переоденьтесь сначала, короче, кому как удобнее». Запоздало скомандовал, так как наша блондинка уже скрылась за ширмой со своей сменной одеждой для отдыха. «Можно подумать, что без твоей команды никто и не догадается, что и как делать», — выдала кокетливая девчонка. «Ты, главное, не отрави нас с этим, Ван Эмне. Ну, короче, тем странно пахнущим мясом», — добавила, имея в виду аромат моего маринада в уксусе. Парни хихикнули, скидывая верхнюю одежду и складывая ее рядом с будущими лежанками, сейчас обозначенными свертками покрывал. «Ага. «Еще добавку просить начнете», — возразил я друзьям и ширме, уже не видя за ней Роксану. «Напомяните мое слово!» Не соврал ни капельки, зная, как действуют на людей ароматы, готовящиеся шашлыка. Еще раз отдал должное заботе об отдыхающих со стороны местной администрации и сам скинул одежду, оставшись пока в футболке и трусах, точнее в длинных плавках. С тренировки в них возвращался, так и пользуюсь, пока они не износятся. А вот потом... Да, потом надо будет что-то подумать. Так и начался наш непринужденный отдых. Я занялся готовкой мяса, прекрасно осознавая, что превратить его в угольки можно запросто. Достаточно отвлечься хоть на минуту, и есть все шансы прозевать что-нибудь, например, внезапно разгорание углей от неожиданно подувшего ветерка. Друзья весело и шумно плескались, иногда визжат так, что я реально думал запустить в них чем-нибудь, но всегда останавливался, видя счастливые лица. Сделал предположение, что Гришка слегка запал на Роксану, ну или испытывает к ней что-то, этому предшествующее. Даже немного понервничал от необоснованного прилива ревности. Вовремя очухался и выкинул эту ерунду из головы. Когда первые шампуры, сварганенные мной из веток, были сняты и уложены на плетеную посуду, друзья вдруг заинтересовались. Ветерок как раз поменялся, и весь букет запахов вместе с дымом устремился прямо на них. Реакция оказалась предсказуема, и уже через минуту вся троица мокрых отдыхающих предстала передо мной в своих купальных костюмах. Я заржал открыто и тут же осекся. Да, если это должно прикрывать, то, блин, я Циолковский нафиг. Мокрые купальные вещи этого мира ни разу не способствуют пресечению дурных мыслей и пристальных взглядов. Дурдом. Особенно же это касается Роксаны с ее яркими, во всех смыслах, формами и некоторыми деталями на безупречной фигуре привлекательной девушки. «Нет, Феликс, ну в самом деле, — не выдержала блондинка, — я не могу не попробовать этого». «Да, я хочу очень!» Посыпались реплики и шум воздуха, втягиваемого носами. Друзья потихоньку начинают истекать слюнками, а я гордиться собой. «Как вкусно пахнет и смотрится отлично!» Первыми к ароматному мясу потянулись руки Тимки, и я не стал пресекать его. Он сцапал шампур и моментально вцепился в отличный кусок. Глаза парня прикрылись, и выражение блаженства разлилось по лицу. «Да берите, сервировать поляну не обязательно!» Я отмахнулся, играя безразличие, уверенного в себе маэстро кулинарии. Естественно, что и Гришка, и Роксана не стали ждать дополнительного приглашения к дегустации, и наша компания занялась трапезой. Природа, купание и чистый воздух сделали свое дело по нагуливанию аппетита. Так что мы ели молча, без комментариев и подколок со стороны некоторых, настроенных ранее слишком скептически, к моим кулинарным способностям и изыскам. И вдруг мне стало грустно от печальных мыслей. Вполне возможно, что это мой единственный беззаботный день, когда нет нужды торопиться, драться и заниматься рутиной. Мне нужно заботиться о рунах, о деньгах и предприятиях, находящихся на стадии рождения моей буйной головушки, но уже дающих о себе знать некоторым беспокойством. Подумал о возможном дозоре в охранении обоза. Ну, что там может случиться? Да все, что угодно. А не будет ли этот поход краеугольным камнем в моей судьбе? Прогнал мысли, глядя на жующих друзей, смакующих нехитрую снедь. Посмотрел на безмятежное течение матушки Волги и чуть успокоился в душе. Меня неожиданно заинтересовал остров, находящийся достаточно близко, чтобы я смог до него доплыть. Кроме того, небольшой дискомфорт с напряжением вызывает лодки с сосредоточенными лицами представителей магического патруля. А в некоторых плавсредствах, что курсируют вдоль берега, я увидел знакомые плащи и мантии магистров и боевых рунных магов. Не сказать, что их прямо много, лодок этих, но они есть и в достаточном количестве, чтобы обратить внимание на этот факт присутствия военных.